Пока мест в столовой накрывали к чаю, явился и Порфирий Владимирович. В свою очередь и Анненька с изумлением встретилась с ним. До такой степени он похудел, выцвел и задичал. Он обошелся с Анненькой как-то странно. Не то чтобы прямо холодно, а как будто ему до нее совсем дела нет. Говорил мало, вынужденно, точно актер, с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей. Вообще был рассеян, как будто в голове его в это время шла совсем другая и очень важная работа, от которой его досадным образом оторвали по пустякам. «Ну вот ты и приехала», — сказал он. «Чего хочешь? Чаю, кофею? Распорядись». В прежнее время при родственных свиданиях роль чувствительного человека обыкновенно разыгрывал Иудушка, но на этот раз расчувствовалась Анненька. И расчувствовалась взаправду. Должно быть, очень у нее наболело внутри, потому что она бросилась к Порфирию Владимировичу на грудь и крепко его обняла. «Дядя, я к вам!» — крикнула она и вдруг залилась слезами. «Ну что ж, милости просим. Комната у меня довольна, живи. Больна я, дяденька, очень-очень больна. А больна так Богу молиться надо. Я и сам, когда болен, все молитвой лечусь». «Умирать я приехала к вам, дядя». Порфирий Владимирович испытующим оком взглянул на нее, и чуть заметная усмешка скользнула по его губам. «Доигралась», — произнес он чуть слышно, почти про себя. «Да, доигралась. Любенька-то доигралась и умерла, а я вот живу». При известии о смерти Любеньки Иудушка набожно покрестился и молитвенно пошептал. Анненька между тем села к столу, облокотилась и, смотря в сторону церкви, продолжала горько плакать. «Вот плакать и отчаиваться — это грех», — учительно заметил Порфирий Владимирович. «По-христиански-то знаешь ли, как надо? Не плакать, а покоряться и уповать. Вот как по-христиански надлежит». Но Анненька откинулась на спинку стула и, тоскливо повесив руки, повторяла: «Ах уж и не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ежели ты об сестрице так убиваешься, так и это грех», — продолжал между тем поучать Иудушка. «Потому что хотя и похвально любить сестриц и братцев, однако, если Богу угодно одного из них или даже и нескольких призвать к себе, ах, нет, нет. Вы, дядя, добрый? Добрый вы? Скажите». Анненька опять бросилась к нему и обняла. «Ну, добрый, добрый. Ну, говори. Хочется чего-нибудь? Закусочки, чайку, кофейку? Требуй. Сама распорядись». Анненьке вдруг вспомнилось, как в первый ее приезд в Головлево дяденька спрашивал: «Телятинки хочется, поросеночка, картофельцу». И она поняла, что никакого другого утешения ей здесь не сыскать. «Благодарю вас, дядя», — сказала она, снова присаживаясь к столу. «Ничего особенного мне не нужно. Я заранее уверена, что буду всем довольна». «А будешь довольна, так и слава Богу. В Погорелку-то поедешь, что ли?» «Нет, дядя, я пока мест у вас поживу. Ведь вы ничего не имеете против этого? Христос с тобой, живи. Ежели я и спросил про Погорелку, так потому что на случай поездки распоряжение нужно сделать. Кибиточку, лошадушек. Нет, после, после». «И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а покудова с нами поживи. По хозяйству поможешь, я ведь один. Краля-то это...» Иудушка почти с ненавистью указал на Евпроксеюшку, разливавшую чай. «Все по-людски мрыскает. Так иной раз и не докличешься никого, весь дом пустой. Ну, а пока мест прощай, я к себе пойду. И помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь. Так-то, друг. Давно ли Любенька-то скончалась?» «Да с месяц, дядя». «Так мы завтра ранехонько к обеденке сходим. Да, кстати, и панихидку по новоприставившейся рабе Божьей любви отслужим. Ну, так прощай покуда. Кушай-ка чай-то. А ежели закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели. а в обед опять увидимся. Побеседуем, коли нужно, что распорядимся, а не нужно и так посидим». Так произошло это первое родственное свидание. С окончанием его Анненька вступила в новую жизнь, в том самом постылом Головлеве, из которого она уж дважды в течение своей недолгой жизни не знала, как вырваться. Анненька пошла под гору очень быстро. Вызванная Головлевской поездкой после смерти бабушки Арины Петровны сознание, что она барышня, что у нее есть свое гнездо и свои могилы, что не все в ее жизни исчерпывается вонью и гвалтом гостиниц и постоялых дворов, что есть, наконец, убежище, в котором ее не настигнут подлые дыхания, зараженные запахом вина и конюшни, куда не ворвется тот усатый, с охрипшим от перепоя голосом и воспаленными глазами. Ах, что он ей говорил, какие жесты в ее присутствии делал! Это сознание улетучилось почти сейчас же вслед за тем, как только пропала из вида Головлева. Анненька отправилась в ту пору из Головлева прямо в Москву и начала хлопотать, чтобы ее и сестру приняли на казенную сцену. С этой целью она обращалась и к маман, директрисе института, в котором она воспитывалась, и к некоторым институтским товаркам, но везде ее приняли как-то странно. Маман, отнесшаяся к ней в первую минуту довольно радушно, как только узнала, что она играет на провинциальном театре, вдруг переменила благосклонное выражение лица на «важное и строгое», а товарки, большую частью замужние женщины, взглянули на нее с таким нахальным изумлением, что она просто-напросто струсила. Только одна, более добродушная, нежели другие, желая показать участие, спросила: «А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одеваетесь в уборных, то вам стягивают корсеты офицеры?» Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. И она, и Любенька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно даровитых актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анненьке удалась Перекола, Любеньке – Анютины глазки и полковник старых времен. И затем, за что бы они ни принимались, везде выходили Переколы и Анютины глазки, а в большинстве случаев, пожалуй, и совсем ничего не выходило. Приходилось Анненьке играть и прекрасную Елену, по обязанностям службы даже и часто. Она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик, делала в тунике разрез до самого пояса, ну и за всем тем выходила посредственно, вяло, даже не цинично. От Елены она перешла к отрывкам из «Герцогини Герольштейнской», и так как тут к бесцветной игре прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсем глупое. Наконец взялась играть Клеретту в «Дочери рынка», но здесь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотливым провинциальным зрителям показалось, что по сцене мечется даже не актриса, желающая угодить, а просто какая-то непристойная лохань. Вообще об Анненьке составилась репутация, что она актриса проворная, обладающая недурным голосом, а так как при этом у нее была красивая внешность, то в провинции она могла, пожалуй, делать сборы. Но и только. Заставить говорить об себе она не могла и никакой определенной физиономии не имела. Даже в среде провинциальной публики ее партию составляли исключительно служители всех родов оружия, главная претензия которых заключалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы. В столице же она была мыслима не иначе, как навязанная очень сильным покровительством. Ну и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки». Приходилось возвращаться в провинцию. В Москве Анненька получила от Любеньки письмо, из которого узнала, что их труппа перекочевала из Кречетова в губернский город Самоваров, чему она, Любенька, очень рада, потому что подружилась с одним самоваровским земским деятелем, который до того увлекся ею, что готов, кажется, земские деньги украсть, лишь бы выполнить все, что она не пожелает. И действительно, приехавши в Самоваров, Анненька застала сестру среди роскошной сравнительно обстановки и легкомысленно решившую бросить сцену. В минуту приезда у Любеньки находился и друг ее, земский деятель Гаврила Степанович Люлькин. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр, еще недавно бель-ом, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все вместе взятое внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком. Любенька приняла сестру с распростертыми объятиями и объявила, что в ее квартире для нее приготовлена комната. Но под влиянием недавней поездки в свое место Анненька рассердилась. Между сестрами завязался горячий разговор, а потом произошла и размолвка. Невольно вспомнилось при этом Анненьке, как воплинский батюшка говорил, что трудно в актерском звании сокровище соблюсти.